Нет, он не был влюблен в Александру. Это было что-то помимо него, за пределами его воли. Черная магия. Он просто балдел в ее присутствии. Ему все нравилось, абсолютно все. Как смотрит, как говорит, как выглядит, как одевается, как думает, как пишет, как капризничает и как шутит. Наваждение. Эта журналистка, просто наваждение. Но он был рад его продлить. Он, конечно, не был влюблен в Александру, но... «Прости, задумался», — встрепенулся он, услышав ее настойчивый голос. «К Андрею, говоришь? Ты со мной хочешь? Поехали!» «Только ты дай мне начать разговор», — произнесла Александра, когда они подъезжали к дому Андрея. «Мы все-таки старые друзья с ним, ладно?» «Ну, если ты настаиваешь, а о чем ты хочешь с ним поговорить?» Кис вдруг сообразил, что мыслью, которая промелькнула в его голове, пока он слушал соседку Тимура, он с Александрой не делился. «Увидишь», — загадочно ответила та, — «думаю о том же, о чем и ты». Глава 26. Глядя, как нежно расцеловались старые однокашники, Кис испытал некое неприятное чувство, которое определялось где-то между ревностью и завистью. Да, конечно, Кис не влюблен в Александру, а уж Андрей тем более. Но все же, чего это они так нежно целуются? Андрюша. Александра прошла в шоколадную гостиную и уселась на диван. «Мы за досье Тимура приехали. Отдай, пожалуйста». Последовала немая сцена, в которой изумление Киса мешалось с восхищением, а изумление Андрея с ужасом. Он уставился на Александру так, как если бы ему явилось потустороннее видение и проглаголило громоподобные слова. Кис украдкой наблюдал за Андреем, стараясь не шокировать его своим присутствием, не добавлять неловкости и так уже безмерно испытываемой бедным однокашником Александры. Александра ласково посмотрела Андрею в глаза. «Андрюша, я знаю, что ты взял эти досье. Я видела портфель, набитый документами, когда заходила в запертую комнату, а теперь он стоит пустой, и там был только ты». «Вот это да!» — ахнул мысленно Кис. И ничего мне не сказала. «Эти досье смертельно опасны, Андрюшка. Не стоит гнаться за собственной смертью. Ты со мной согласен, Алексей?» — вовлекла она детектива в разговор. «Хм!» — откашлялся сраженный поворотом событий Кис. «Александра, конечно, права. За них могут голову оторвать. И те, кто их ищет, и те, кто в них значится. Вы никак не сможете ими воспользоваться, и никакой выгоды они вам не принесут. Лучше отдать». Андрей молча развернулся и пошел по винтовой кремовой лесенке наверх. Вернулся он через 10 минут с черной спортивной сумкой, очень тяжелой, судя по виду, и поставил ее у ног Киса. «Спасибо», — произнес Кис и сунулся в сумку. Цветные папки из твердого пластика с резинками по краям хранили в себе копии, оригиналы каких-то счетов, договоров, сделок. Были фотографии самого разного рода, фиксировавшие встречи каких-то людей. Были напечатаны на компьютере краткие описания всех грехов, подтверждаемых документами из папки, и опись самих документов. Андрей остался стоять посреди комнаты, не зная, что делать и как себя вести. «Ну, отлично», — проговорила Александра. «Это самое разумное, что можно было сделать. Присядь, что стоишь». «Кто у кого в гостях, интересно?» — озадачился Кис. Андрей перевернул стул задом наперед и неуклюже оседлал его, уперев локти в спинку. «Вы не видели?» — заговорил Кис, поскольку неловкость, исходившая от Андрея, была уже невыносима. «В тот вечер, когда вы находились в квартире Тимура, не видели ли вы машину напротив подъезда, большую, серую?» «Ауди?» — Андрей, наконец, посмотрел на него. «Вы там видели Ауди?» — вскричал Кис, едва не кинувшись к Андрею на шею от радости. «Да, когда уходил». «Который был час?» «Начало 12-го, точнее, не могу сказать». «Модель, номер, запомнили?» «Номер нет, а модель?» «Кажется, это была шестерка». «Ну, Андрей, ну, порадовал. Прямо подарок сделал», — мотал головой Кис. «Ну, спасибо». «Сдается мне, Кис, что ты знаешь эту машину», — тонко улыбнулась Александра. «Уж не того ли самого Анатолия?» «Того самого. Еще как того. Я самолично полюбовался ею перед входом в Феникс». «Пошли», — вскочил Кис. «Все. У нас все есть». Александра встала. «Извини», — обратилась она к Андрею, — «что не можем остаться на чай». «А разве его кто-нибудь предлагал?» — вновь озадачился Кис. «Все-таки она нахалка, эта журналистка». Александра снова расцеловалась с Андреем и дружески похлопала его по плечу, словно желая передать азбукой Морзе то, что она не сказала ему словами. На улице, шагая рядом с Александрой к машине, Кис спросил обиженно: «Почему ты мне ничего не сказала о том, что видела портфель, набитый документами?» «Потому что я его не видела». Кис остановился. «Как это?» «Да так, я это придумала. Ты сам сказал, что нанимаешь меня на роли». «Это был чистый блеф?» «Ага», — беспечно ответила Александра. «Согласись, если бы мы начали бубнить, что, мол, сдается нам, что на следующий день ты, Андрюшенька, вернулся в квартиру и сделал это по той простой причине, что решил по зрелом размышлении забрать все папки, виденные тобой накануне, то знаешь, что он бы нам ответил?» «Что он там уронил носовой платок?» «Ручку, зажигалку, ключ, все что угодно, и вернулся за этим». А так ему некуда было деваться. Даже свидетельство соседки не понадобилось. «Слушай, ты не хочешь по совместительству поработать со мной, а? Хотя бы на полставочки. Я тебе платить буду. Или хочешь, комнату в квартире выделю, как Ваньке?» «У меня есть работа, Кис, и деньги есть, и комната в собственной квартире». «Да?» — почесал в затылке Кис. «Верно. Чем же мне тебя соблазнить?» Александра искоса глянула на него. «Она бы сказала ему: любовью, Кис, люби меня так, как уже любишь». Даруя, но ничего не требуя взамен, не обязывая меня отвечать, оставляя мне свободу, чтобы прийти в себя душой и телом. А я, как дряхлый ветеран, погреюсь у ее костра, может, и затихнут старые раны. Но она не могла этого сказать, она не могла даже мысленно рассчитывать на подобное бескорыстие, при котором один дает все, а другой взамен ничего. И потому она ответила с несколько наигранной веселостью: «Не хлопочи, Кис, мы с Ксюшей уже и так у тебя в долгу. Впрочем, можешь купить мне мороженое». И она указала на лоток, мимо которого они проезжали. Сдав Александру на руки Ксюши с Реми, которые вовсю колдовали над приготовлением блюд для праздничного ужина, они ждали в гости родителей девушек, и Реми хотел во что бы то ни стало удивить всех своим гастрономическим мастерством. Кис решил ехать, не откладывая, к Анатолию. Его долго уламывали остаться на ужин. Кис капризничал: «Это дело семейное, при чем тут я?» Все хором расписывались ему в любви и дружбе, заглядывали в глаза и целовали в щеки.